Паук против пчел. Часть четвертая. Итак, время пришло. Финджигатх, шестой уровень, не удалось показать статус. Финджигатх, четвертый уровень, не удалось показать статус. Финджигатх, пятый уровень, не удалось показать статус. Финджигатх, пятый уровень, не удалось показать статус. Высший Финджигатх, первый уровень, не удалось показать статус. Одна из групп пчел летает в воздухе прямо рядом со мной. Атмосфера с обычной поживем-посмотрим явно поменялась. Кажется, они решили, что я враг и намереваются сражаться. Гнездо выросло где-то до половины от нужной величины. Поскольку я зашла так далеко, пчелы, кажется, стали смотреть на мою деятельность по-другому. Похоже, они больше не могут оставлять меня в покое. Пока что это только одна группа. Меня недооценивают или эти парни просто разведка, чтобы проверить меня? В любом случае, не стоит думать, что вы сможете победить того, кто построил такое гнездо всего одной группой. Я приготовила паучью звезду. Несмотря на то, что гнездо построено в форме сети, есть дырки, чтобы бросить паучью звезду изнутри. Дырка составляет что-то около 2 на 0,5 метра. Так что пчелы не могут в нее пролететь из-за своего размера. Хотя они не могут попасть внутрь, я могу атаковать их столько, сколько вздумается. Тем не менее... Они могут улететь отсюда в любой момент, так что это ничья. Двое пятого уровня пошли в атаку. Интересно. Даже если двое атакуют одновременно, моя сеть не сдвинется и на сантиметр. Уровень паучьей нити восьмой. Я гордилась прочностью своей паутины, даже когда она была низкого уровня. Но с каждым уровнем прочность росла еще больше. Как я и думала, две пчелы влипли в поверхность моего гнезда, и их тела были пойманы в паутину. Хотя они большие и совершали атаку на большой скорости, мое гнездо не получило никаких повреждений. Буквально, оно даже не завибрировало. Способность к растягиванию моей паутины огромны, и их достаточно для того, чтобы погасить любой удар. Паутина продолжается и переплетается с другими, на которые и передается сила удара, когда основная не выдерживает. Атака пчел даже не достигла такой величины. Другими словами, у них нет ничего против меня. Моей сети не требуется восстановление после удара, она просто перекрывает их способность к атаке своей прочностью. Не скажу, что таранная атака пчел была плоха. Одно из того, что я поняла, наблюдая за пчелами, пчелы относительно сильны. Даже змеи были среди тех монстров, которые пчелы приносили обратно. Односторонняя атака с воздуха – атака жалом с большой физической силой. В обычном случае все это очень опасно. Они могут начинать атаку, когда захотят. Поскольку враги обычно не могут достать их в воздухе. Вот почему они слабы против противовоздушных атак. Я думаю, что благодаря этому пчелы не рассматривают мою паучью звезду как оружие. Вот почему пчелы опасные враги, если драться с ними честно. Да, только если драться с ними честно. В моем случае моя козырная карта, мой дом не является честным полем боя. Сверхвысокая защитная способность, сверхвысокая клейкость и сверхвысокий осадный потенциал. Я думаю, что пчелы еще никогда не сталкивались с такой стратегией. Потому что козырь этого паука – человеческий интеллект. Я не стала обращать внимания на двух пчел, пойманных в мою сеть. Кинула мою паучью звезду в оставшихся трех, которые все еще не могли осознать ситуацию. Пчела-капитан попала под прямой удар паучьей звезды без какого-либо шанса увернуться. Если стоит кого-то выбирать целью, то естественно лидера. Чистое попадание. Благодаря центробежной силе и силе тяжести, пчелиное тело капитана пчел рухнуло на нижнюю часть гнезда. Таким образом, устранение лидера выполнено. Оставшиеся двое растерялись, не зная, что делать в отсутствии вожака. Они отличная мишень. Я избавилась от той, у которой уровень был выше с помощью паучьей звезды. После этого оставшаяся пчела пришла в себя. Но ее ответ был дрянным. Не знаю, хотела она как-то выбраться из этой безнадежной ситуации или нет, но она провела таранную атаку на меня. Она что, не поняла, что случилось с предыдущими двумя пчелами раньше? Так что подобная отчаянная атака никогда не сможет достичь меня. Последняя пчела, ударившись об мою сеть, трагично прекратила движение. Разочаровывает. Наводящий ужас пчелы, встреченные мной во время падения, ничего не могут мне сделать после того, как я сделаю свое гнездо. Если подумать, что моя сеть никак не отреагировала на их таранную атаку, похоже, неважно, как много их прилетит, никто из них не сумеет добраться до меня. Кажется, защитные возможности моей паутины подтверждены как высокие. В игре, если защита слишком велика, вы не получаете повреждений от мелких атак. Та же ситуация выходит и с моим гнездом, и пчелам. В своем воображении я предполагала, что гнездо после получения атаки получит достаточные повреждения, чтобы я как минимум должна была его чинить. Около 100 бестолковых пчел все еще летают вокруг. Вначале я чувствовала страх от боя с таким числом врагов, но теперь все поменялось, поскольку я поняла, что гнездо не будет повреждено в любых условиях. Даже если вас будут сотни или тысячи, ваши жала не дотянутся до меня, если вы не сможете прорваться через паутину. Кажется, вероятность побега велика. Я с удовольствием нанесла добивающий удар пчелам, которых поймала и начала действовать.